Этот бой не забыть не почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вон снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться, но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. С неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Нам говорили, нужна высота, и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.